Глава 23. Португалия, Лиссабон, 1879 год. Вот уже полгода Николай колесил по Европе, тратил деньги в казино, знакомился с лучшими семействами Европы, выдавая себя то за князя, то за графа. Последний титул ему почему-то больше нравился, казался звучнее. Впрочем, его везде принимали хорошо, веря россказням о богатейшем отце, живущем в особняке в столице. Никто из новых знакомых и понятия не имел, что Савину в последнее время необыкновенно везло в карты, отсюда и капитал. Именно в Европе молодой человек вспомнил и гувернеров, и лицейских преподавателей, научивших его довольно сносно говорить по-английски, по-французски, по-немецки и по-итальянски. Знание языков очень пригодилось и позволяло ближе сойтись с нужными людьми. Покуролесив в Риме, Корнет отправился в Лиссабон. Именно в этом городе, с многолюдными шумными улицами, он увидел в великосветской гостиной хрупкую белокурую девушку с бледным выразительным лицом. Его новый приятель, виконт Кортес, черномазый повеса и любитель пошутить, толкнул его локтем. «Знаете ли вы, что это за дама?» Савин напрягся. Виконт, происходивший из древнего, но обедневшего рода, картежник и мод. Он приложил к этому немало усилий, тратя последние деньги. Хвастался тем, что водил дружбу только со знатными и богатыми. «Откуда же я могу знать эту даму? Вам известно, что я здесь впервые?» «Тогда я вам скажу». Он наклонился к самому уху Корнета. «Это Анна Бенквист, англичанка. Ее отец — богатый лорд. Здесь девушка гостит у тетки. Между прочим, завидная невеста. Ее приданное составит счастье любого». Николай навел на блондинку лорнет, отметив про себя, что девушка не в его вкусе. Нос длинноват, рот большеват, бледные без кровинки щеки, белесые брови, ресницы под стать волосам. Разумеется, внешне Анна проигрывала Фанни Лир, и здорово, но солидное приданное делало ее желанной. «Можете представить меня ей?» — поинтересовался он у Кортеса. «Ну, разумеется». Виконт обрадовался возможности подойти к Анне, которая чуждалась его, наверное, следуя рекомендациям тетки, чопорной седой старой девы. «Пойдемте». Он подвел его к мисс Бенквист, задумчиво смотревшей в окно на оживленную улицу. «Сегодня превосходная погода», — начал Кортес, адресовав ей самую очаровательную улыбку. «Не правда ли?» Анна едва удостоила его взглядом и рассеянно ответил: «Да, это верно». «Позвольте представить вам моего друга», — виконт дурно говорил по-английски. «Это русский граф Савин. Его семью очень хорошо знают в России». Анна оторвалась от окна и посмотрела на Николая глубокими зелеными глазами. Корнет взял ее хрупкую фарфоровую руку в свои широкие ладони и поцеловал. «Мне очень приятно быть представленным вам», — начал он, однако Анна махнула веером. «О, не нужно комплиментов, господин Савин. Давайте отойдем к столу». Она взяла Николая под руку, явно давая понять Кортесу, что он лишний, и тот ретировался, подмигнув Корнету. «Вы здесь такой же чужой, как и я», — начала она грустно. «Вы не представляете, как мне тоскливо в этой стране. Родители отправили меня сюда, чтобы я развеялась». Анна нервно усмехнулась. «Легко сказать. Мой обожаемый жених погиб полгода назад. Согласитесь, полгода — это не срок, чтобы забыть любимого». Савин пожал широкими плечами. «Это как посмотреть, мисс Анна. За такое время можно встретить новую любовь». Она вспыхнула и сразу похорошела. «Вы, наверное, никогда не любили, господин Савин». Николай тут же принял виноватый вид. «Каюсь, мне еще не встретилась та, с которой я хотел бы связать себя узами Гименея». «Вы приехали в Португалию, чтобы здесь встретить свою единственную?» — спросила она резко. Он покачал головой. «Видите ли, однажды наступает желание повидать мир». «Ага, понятно», — девушка кивнула и замолчала. «Я слыхал, вы живете у тетки?» — он постарался продолжить разговор. Эта молодая дама начинала его интересовать. Николай решил выведать о ней все, до мелочей. «Да, я живу у тети Каролины», — отозвалась она и улыбнулась. «Она у нас чудачка. Представляете, в свое время тетушка потеряла жениха на войне и поклялась всю жизнь носить по нему траур, поэтому уже много лет одевается только в черное и не смотрит на мужчин. Это достойно уважения». Савин еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Он всегда презирал женщин, которые, как знамя, носили верность погибшим женихам и мужьям. Это казалось ему глупым. «Да-да, я очень уважаю тетю», — живо произнесла Анна, — «но мне с ней скучно. Скоро я уезжаю в Англию, и даже рада этому. Там, по крайней мере, мои сестры и подруги». Савин изобразил огорчение. «Когда же вы уезжаете? Мне не хотелось бы попрощаться с вами сразу после знакомства». Она слегка покраснела, и Николай понял, что понравился девушке. «Я уезжаю послезавтра», — ответила Анна, и вдруг выпалила. «Если вы не были в Англии, я приглашаю вас. Это чудесная страна, где живут чудесные люди. У вас прекрасный английский, не то что у этого противного виконта». Николай задумался. «Я не могу ничего обещать», — сказал он с сожалением. «Отец зовет меня домой. Видите ли, у нас много имений, и старик не сильно доверяет управляющим». Голос корнета звучал так уверенно, что госпожа Бенквист ничуть не усомнилась в его словах. «Ну, после этого я с удовольствием приеду в Англию». Анна удовлетворенно улыбнулась. Николай нравился ей. «О, если бы она могла знать, о чем он думал в ту минуту!» «Я приеду в Англию», — пронеслось у него в голове, — «если сведения о тебе меня заинтересуют. В противном случае я якобы отправлюсь в Россию и задержусь у старика отца». Они еще немного поболтали на отвлеченные темы, и Анна стала собираться. Тетка прислала за ней экипаж. Молодые люди договорились увидеться на следующий день, погулять по городу и выпить кофе с пирожными в кондитерской. Проводив девушку к выходу, он помог ей забраться в экипаж, на прощание задержал ее руку в своей и, вернувшись в гостиную, подошел к графу де Оливье, беспутному отпрыску богатейшего, знатнейшего рода. «Скажите, Гастон, вам знакома Анна Бенквист?» Оливье кивнул, нехотя оторвавшись от карточного стола. «Конечно, кто же ее не знает?» «Между нами говоря, бледненькая мышка, но приданное из каждой женщины делает красавицу. А у нее, мой друг, солидное приданное. Если бы не моя матушка, которая уже сыскала мне невесту, я бы за ней приударил. Ее отец любит богатых и знатных. Если, милый мой, у вас все это есть, я имею в виду титулы, деньги, вы можете претендовать на ее руку и сердце». Он закатил серые мутноватые глаза. «Видели бы вы особняк, который лорд Бенквист приготовил в качестве свадебного подарка?» «Где я могу найти информацию про этот особняк?» — быстро проговорил Савин. «Или только Анна может мне о нем рассказать?» Граф Оливье пожал плечами. «Говорят, в свое время он был куплен лордом Бенквистом у какой-то знатной английской дамы, кажется, королевской крови. Наверное, сведения можно найти в библиотеке. Во всяком случае, мне так кажется. Но особняк — это просто чудо. Дворец». Николай улыбнулся. «Что ж, повезет ее жениху. Я уже начинаю завидовать избраннику мисс Анны». Молодой человек усмехнулся. «Ходят слухи, что они нацелились на жениха королевской крови. Именно с таким Анна когда-то была помолвлена. А вам, я вижу, дамочка приглянулась. Что ж, вперед, путь свободен. Только, боюсь, и вас родители сочтут недостойным кандидатом на руку и сердце своей драгоценной дочери». Он щелкнул пальцами. «Хотите добрый совет, Савин? пошлите все к черту и составьте нам партию вист». Впервые Корнету не захотелось посидеть за карточным столом и получить свою порцию адреналина. Распрощавшись с графом, он направился в библиотеку и вскоре владел информацией, если не всей, то самой необходимой. Тщательно скопировав особняк Бенквистов на бумагу, Николай зашел на почту, чтобы отправить письмо Хвостову.